Глава 5. Трактир «Большой Рог». Какое-то время они молча шли по тропе, лишь изредка искоса поглядывая друг на друга. Их обоих распирало любопытство. Каждому хотелось узнать о другом побольше. Уильям пытался скрыть волнение, охватившее его с момента попадания в портал. К тому же у него была куча вопросов в голове, но он понимал, что эльф вряд ли знает ответы на все. Первым нарушил молчание эльф, который был очень благодарен за свое спасение и хотел узнать имя своего спасителя. «Ну как же тебя зовут, уважаемый судья?» – спросил он со смехом. «Уильям Крис», – представился Уилл и тоже засмеялся, сняв повисшее в воздухе напряжение. «Ты же понимаешь, что никакой я не судья», – сказал он. «Мне всего лишь нужно было как-то отвлечь этих увольней, чтобы освободить тебя». «Я это уже понял», – ответил эльф. «Только вот не пойму, зачем тебе это было нужно? Ты наверняка не здешний, так мог бы и не вмешиваться, а просто пройти мимо». Уильям не ответил просто потому, что у него не было ответа на этот вопрос. Он немного подумал и сказал: «Наверное, потому что не мог поступить иначе. Или ты считаешь, что я должен был оставить тебя там погибать?» – спросил он у эльфа. «Естественно, я так не считаю», – ответил эльф. «Я благодарен тебе, Уильям. Теперь я твой должник, и я привык всегда платить по счетам. Кстати, меня зовут Зистейн», – представился он. «Я лучник 4-го отряда 2-й армии Альянса эльфов и гномов. Я как раз шел с важным поручением от командира нашей армии Мерстона к волшебнику Верину, что живет на холме за этим лесом, когда орки напали на меня. И тут появился ты. Весьма вовремя, кстати». И он снова засмеялся. Уильям отметил, что эльф был не старше его теперешнего. Светлые волосы, ровные черты лица, торчащие в стороны уши. Одет он был довольно просто. Серая рубашка, плащ и штаны, вытянутые наизнанку по последней моде. За спиной у него находился большой деревянный колчан с торчащими из него стрелами. В руках он нес тяжелый лук, ни на миг с ним не расставаясь. Зистейн, заметив, что Уильям его рассматривает, и сказал: «Тебе бы не мешало сменить одежду. Это тебе сразу выдает. Сразу видно, что ты не из этих мест. Я знаю, где раздобыть одежду для тебя. Немного передохнуть и подкрепиться. Дорога предстоит долгая. Скоро стемнеет. Бродить ночью опасно. Не знаешь, на кого можешь нарваться», – сказал эльф. «Ты голоден, Уильям?» Уилл после пережитого за день изрядно проголодался. Вдобавок ничего сегодня не ел, кроме овсяной каши за завтраком. «Да», – сказал он. «Не мешало бы подкрепиться». И эльф, удовлетворенный ответом Уильяма, свернул с тропы и направился прямиком в лес. «Пошли! Тут недалеко есть трактир, Большой Рог», – сказал он. «Тихое местечко, тебе понравится!» И он снова засмеялся. Вскоре они вступили на протоптанную тропинку, ведущую в чащу леса. Через какое-то время Уилл не выдержал и спросил: «Долго нам еще идти до этого трактира?» «Нет, недолго. Вон, видишь дымок за тем поворотом», – ответил эльф. «Там и есть Большой Рог». Когда они обогнули поворот, их взору предстал Большой Рог. Очень тихое местечко, особенно для тех, кто хочет спрятаться и не желает привлекать к себе внимание. Он стоял на небольшой горке за поворотом. Обычный трехэтажный деревянный домик. С виду он ничем не отличался от тех деревянных построек, которые не раз уже видел Уильям. Его бревенчатые стены были слегка наклонены вправо. Крыша немного сползла, так что казалось, что она вот-вот упадет. В разбитых окнах ярко горел свет. На этот свет шли уставшие в дороге путники, как мотыльки на огонь. Не успели они открыть дверь, как она сама распахнулась, и из нее выкатился пьяный в стельку гном. А на пороге стоял хозяин, который ему кричал: «Чтоб я тебя больше здесь не видел!» «Здравствуйте, господа», – сказал он, поворачиваясь к ним уже совершенно другим голосом. «Чего изволите?» «Комнату и обед, трактирщик», – сказал ему эльф и кинул пару серебряных монет. Тот проверил их и сказал: «Сию минуту, будет готово, сэр». «Да, и не найдется у тебя какой-нибудь одежды для моего друга?» – спросил Зистейн. «Я думаю, что найдется», – ответил трактирщик, смерив Уильяма взглядом. «Мы подберем именно то, что вам нужно». Он открыл им дверь, пропуская вперед, они зашли внутрь и подошли к стойке бара. «У нас есть для вас свободная комната», – сказал им трактирщик, протягивая эльфу ключи. «Ужин желаете, чтобы подали сразу или чуть позже, когда вы примете ванну?» – спросил он. «Подавайте сразу», – ответил Зистейн. «Чего тянуть?» Отведав ужин и приняв ванну, Уильям почувствовал такую усталость от всего пережитого дня, что ни о чем не хотел больше думать, лишь только о теплой постели, что ждала его наверху. Он поднялся наверх, вошел в комнату, лег на одну из кроватей и мгновенно заснул. Через какое-то время он сквозь сон услышал шаги эльфа, скрип открывающейся двери, а за ней увидел и его самого, который, недолго думая, плюхнулся на кровать, стоящую рядом с дверью, и тоже заснул, тихонько посапывая носом.